Воскресенье, 5 декабря 93 года. Мы остановились выпить кофе. «Жизнь многому тебя научила», — сказала я, пытаясь поддержать разговор. «Прежде всего тому, что мы способны к постижению и обладаем даром изменения», — ответил он, — «даже если это и кажется невозможным». Тем наша беседа и кончилась. До этого, в течение почти 2 часов пути, пока не остановились у придорожного бара, мы почти не разговаривали. Поначалу я пыталась вспомнить наше с ним детство, но он не проявил к этому интереса и явно отвечал только из вежливости. Он даже не очень-то и слушал меня и спрашивал о том, что я успела уже рассказать. Что-то с самого начала пошло не так. Может быть, время или расстояние непоправимо отдалили его от моего мира. «Он говорит о волшебных мгновениях», — подумала я. «А в чем разница между теми дорогами, которыми шли Кармен, святой Иаков или Мария?» «Да, он живет теперь в другом мире. Сория превратилась в воспоминания, размытое временем. Застрявшие в прошлом его друзья детства так в детстве и остались. А старики, если еще живы, заняты тем же, чем и 29 лет назад. Я уже раскаивалась, что согласилась поехать с ним. Когда же в этом баре он вновь оборвал разговор, я решила не возобновлять его. Те 2 часа, что оставалось ехать до Бильбао, были для меня сущей пыткой. Он смотрел на дорогу, я глядела в окно, и никто из нас даже не пытался скрыть дурное настроение. В автомобиле, взятом на прокат, не было радио, и нечем было заглушить гнетущее молчание. «Давай спросим, где здесь автобусная станция?» — сказала я, когда мы съехали со скоростной магистрали. «Отсюда в Сарагосу регулярно ходят экспрессы». Было время сиесты, и на улицах людей встречалось мало. Мы проехали мимо какого-то мужчины, мимо юной парочки, но он не притормозил, не спросил. «Ты что, знаешь, где это?» — не выдержала я. «Что это?» Он по-прежнему не слушал и не слышал меня. И внезапно я поняла, что означает это молчание, о чем ему говорить с женщиной, так и не отважившейся выйти в мир. Что за удовольствие шагать рядом с человеком, обуянным страхом перед неизведанным и неведомым? С человеком, всему на свете предпочитающим хорошую службу и удачное замужество. А я? О, горе мне! Пыталась говорить с ним о прежних друзьях, о покрывшихся пылью воспоминаниях, о захолустном городишке. А о чем еще я могла бы говорить? «Вот здесь ты меня и высадишь», — сказала я, когда мы, судя по всему, добрались до центра. Я изо всех сил старалась, чтобы голос мой звучал непринужденно. Но на самом деле чувствовала себя глупой, инфантильной, докучной. Он не остановил машину. «Мне надо найти автобусную станцию и вернуться в Сарагосу», — упорствовала я. «Я никогда не бывал здесь, я не знаю, где находится мой отель. Не знаю, где будет лекция, и где автобусная станция, тоже не знаю. Найду, не беспокойся». Он сбросил скорость, но не притормозил. «Мне бы хотелось...» Дважды он начинал, но так и не сумел окончить фразу. Я могла лишь догадываться о том, чего бы ему хотелось. Поблагодарить, что я составила ему компанию, передать привет общим знакомым и таким вот способом отделаться от неприятных ощущений. «Мне бы хотелось, чтобы ты сегодня вечером пошла со мной на лекцию», — наконец выговорил он. Я растерялась. Быть может, он всего лишь пытается выиграть время, чтобы нарушить принужденное молчание, царившее в машине во все время пути. «Мне бы очень хотелось, чтобы ты пошла со мной», — повторил он. «Да, конечно, я провинциальная девчонка. Конечно, в жизни моей не случалось ничего такого захватывающе интересного, о чем стоило бы рассказать. Конечно, я лишена блеска и шарма, свойственных столичным женщинам. Но жизнь в провинции, хоть и не придает женщине элегантности или опыта, учит ее, как надо вслушиваться в голос сердца, как внимать ему и повиноваться. И, к моему удивлению, голос сердца шепнул мне, что мой спутник искренен. Я перевела дух. Разумеется, ни на какую лекцию я не пойду, но отрадно уже и то, что мой друг вроде бы возвращается ко мне. Зовет меня в свои приключения, делит со мной и страхи, и радость побед. «Спасибо за приглашение», — ответила я, — «но у меня нет денег на гостиницу, и потом я должна быть на занятиях». «Деньги у меня есть. Переночуешь у меня, попросим номер с двумя кроватями». Я заметила, что он весь в испарине, несмотря на холодный день. Сердце мое стало подавать сигналы тревоги, а распознать причины ее мне было не под силу. Радость, несколько минут назад захлестнувшая меня, сменилась полной растерянностью. Он вдруг резко остановил машину и глядел мне прямо в глаза. А когда тебе глядят в глаза, нельзя солгать. Нельзя ничего утаить. И любая женщина, если чувства в ней не в конец омертвели, по глазам мужчины поймет, что он охвачен страстью. Поймет, какой бы нелепостью ни казалось это, каким бы несвоевременным и неуместным не было проявление ее. В тот же миг припомнились мне слова, произнесенные рыжеволосой девушкой. Это было невозможно, но это было так. Никогда, никогда в жизни не подумала бы я, что он спустя столько лет еще помнит. Мы были детьми, мы вместе росли, мы, взявшись за руки, постигали мир. Я любила его, если, конечно, ребенку дано понять, что такое любовь. Но все это было так давно, осталось в какой-то другой, прежней жизни, когда сердце в невинности своей открывалось всему самому лучшему, что есть на свете. А теперь мы повзрослели и научились отвечать за свои поступки. А то, что было в детстве и осталось. Я снова взглянула ему в глаза, я не хотела или не могла поверить. Мне осталось прочесть только одну лекцию, а потом начнутся праздники в честь Пречистой Девы, непорочно зачавшей. «Мне надо съездить в горы», — продолжал он. «Мне надо кое-что показать тебе». Этот блестящий человек, говоривший о волшебных мгновениях, стоял передо мной и делал все не так, как надо. Он был и неуместно напорист, и вместе с тем недостаточно уверен в себе, и слишком торопил события, и делал какие-то путанные предложения. Мне было тяжко видеть его таким. Я открыла дверцу, вышла, оперлась о капот, долго смотрела на почти пустынный проспект, закурила, попыталась не думать. Я могла бы притвориться, сделать вид, что ничего не понимаю, попытаться убедить самое себя, будто речь идет о вещах невинных, будто и вправду друг детства предложил такое своей подружке. Может быть, он слишком много странствовал по свету и стал воспринимать действительность иначе? Может быть, я все преувеличиваю? Он выскочил из машины, присел со мной рядом. «Мне бы хотелось, чтобы вечером ты пошла со мной на лекцию», — повторял он. «А не сможешь? Ничего страшного, я не обижусь». Готово. Мир совершил полный оборот и вернулся в исходную точку. Я все восприняла неправильно. Вот он уже и не настаивает, вот он уже готов отпустить меня. Объятые страстью мужчины так себя не ведут. Я чувствовала себя очень глупо и одновременно ощутила облегчение. Да, я могла бы остаться хоть на день. Мы поужинали бы вместе и, может быть, даже выпили бы и охмелели немного, чего с нами никогда не случалось в детстве. Представлялся прекрасный случай забыть все те глупости, о которых я думала за несколько минут до этого. Выпадала отличная возможность разбить ту ледяную корку, которая сковывала нас с самого Мадрида. Один день погоды не делает, по крайней мере, будет что рассказать подругам. «Номер с двумя кроватями», — сказала я словно бы в шутку. «И за ужин платишь ты, потому что я бедная, хоть и не слишком юная студентка. Денег у меня нет». Мы занесли чемоданы в номер, спустились и двинулись туда, где должна была состояться лекция. До начала ее еще оставалось время, и мы зашли в кафе. «Я хочу тебе кое-что отдать». И с этими словами он протянул мне маленький красный мешочек. Я сейчас же открыла его. Внутри оказалась старая заржавленная ладанка. С одной стороны изображение Пресвятой Девы, с другой — сердце Иисусова. «Твоя», — сказал он, заметив мое удивление. И сердце мое вновь охватило тревога. Однажды, дело было осенью, погода стояла такая же, как сейчас. И нам с тобой было, наверное, лет по 10. Мы сидели на берегу, там, где растет большой дуб. Я хотел сказать тебе слова, которые, готовясь к этому разговору, твердил про себя много недель кряду. Но только начал, ты перебила меня, воскликнув, что потеряла свою ладанку, и попросила пойти поискать ее. Я вспомнила, Боже мой, я вспомнила. И мне удалось найти ее. Но когда я вернулся на берег, у меня уже не хватило духа произнести то, к чему я готовился так долго, — продолжал он. И я поклялся, что отдам тебе ладанку, лишь когда смогу договорить фразу, начатую в тот день, почти 20 лет назад. Долго, очень долго я пытался выбросить ее из головы, но не тут-то было. Но больше я жить с нею не в силах. Он отставил чашку, закурил и, устремив неподвижный взгляд в потолок, повернулся ко мне и сказал, фраза очень простая: «Я люблю тебя». Порой у нас охватывает печаль, и справиться с ней мы не можем. Мы сознаем, что волшебное мгновение этого дня минуло, а мы не воспользовались им. И тогда жизнь прячет от нас свою магию, свое искусство. Надо прислушаться к голосу ребенка, которым ты был когда-то, и который еще существует где-то внутри тебя. Ему дано постижение этих волшебных мгновений. Да, мы можем унять его плач, но заглушить его голос — нет. Этот ребенок продолжает присутствовать. Блаженны несмышленыши, ибо их есть Царствие Небесное. И если мы не сумеем родиться заново, если не сможем взглянуть на жизнь, как глядели когда-то, с детской невинностью и воодушевлением, то и смысла в нашем существовании не будет. Есть много способов совершить самоубийство. Те, кто пытаются убить плоть, нарушают закон, дарованный Богом. Но и те, которые покушаются на убийство души, также приступают его закон. Хотя глазам человеческим их преступление не столь заметно. Прислушаемся к тому, что говорит нам ребенок, которого храним мы в своей груди. Не будем стыдиться, не станем стесняться его. Не допустим, чтобы он испугался, ибо он один, и голос его почти никогда не слышен. Позволим ему, пусть хоть ненадолго, взять бразды нашего бытия. Этому ребенку ведомо, что один день отличен от другого. Сделаем так, чтобы он вновь почувствовал себя любимым. Порадуем его, даже если для этого придется поступать вопреки тому, что вошло в привычку. Даже если на посторонний взгляд это будет выглядеть по-дурацки. Вспомним, что мудрость человеческая есть безумие перед Господом. Если мы прислушаемся к ребенку, живущему у нас в душе, глаза наши вновь обретут блеск. Если мы не утеряем связи с этим ребенком, не порвется и наша связь с жизнью. Краски вокруг меня стали ярче. Голос звучал громче, и громче звенело о стол донышко бокала.